Глава 27. Расплата. Вот так бесславно я перестала быть магом дороги. Потому что настоящий маг, пусть даже маг-изменник, спокойно смотрел бы в глаза судье и без трепета выслушал приговор, каким бы суровым тот ни был. А юлить, краснеть, отговариваться и врать — на это способны только принцы и принцессы. Хотя какие же они высочества после этого? За мной никто не следил. Оно и понятно, куда я денусь. Куда убегу, даже если бы захотела. Гарольд остался в шатре. Там продолжалось совещание. Те, что столпились вокруг, провожали меня взглядами. И чтобы от этих взглядов спрятаться, я побрела по берегу. На запад, вдоль кромки прибоя. Наверное, по привычке. В двух шагах от лагеря было очень красивое место. Из песка здесь выступала огромная скала. Она была похожа на толстого кота, лежащего на брюхе, распростершего перед собой передние лапы. Приглядевшись, можно было даже различить кошачью морду с прищуренными глазами. Камень был темно-красный, с серыми прожилками, и кое-где поблескивали кристаллы кварца. Я остановилась. Что-то величественное было в этой скале. Каменный кот щурился, глядя на море, и будто говорил: «Глупые, суетливые люди. Вот вы постареете и умрете, и внуки ваши умрут от старости, а я буду смотреть на море и жмурить глаза. Чего стоят ваши беды в сравнении с моей неподвижностью?» Я подняла камень и бросила в море. Прибой сглотнул подачку и попросил еще. Я повернулась к морю спиной и медленно двинулась в обход скалы. В трещинах росли колючие травы. На черных шипастых веточках покачивались белые, зеленые, красные и синие цветы. Непонятно было, как такое уродливое растение может производить на свет такую красоту. Чем выше, тем цветов было больше. Ни о чем особенно не думая, я стала взбираться вверх, тем более, что кот оказался очень удобным для лазания. Чем выше я поднималась, тем сильнее задувал ветер. Он приносил запах моря, леса, трав. Настоящий ветер странствий, которые для меня, увы, закончены. Вокруг все шире открывался мир. И линия прибоя, и светлый сосновый лес на берегу, и море в барашках и солнечных бликах. Со страшной скоростью неслись по небу облака. Это было красиво и жутковато. Все, как обещал Берон. Скоро поблизости встанет замок, забелеют паруса на горизонте, из речки выглянет русалка, а над горами пролетит дракон. Только я ничего этого не увижу. И мне стало жалко себя. Почему, собственно, королевство, пусть даже 100 человек, важнее меня? А я что, неважная? Другой Лены не будет. Кто имеет право сравнивать мою жизнь, мое здоровье и благополучие какой-то сказочной страны? Меня так любит мама. Я же хорошая девочка, храбрая, умная, добрая. Кто вообще смеет меня в чем-то обвинять? Я заревела в голос, и на смену жалости к себе пришел стыд. Он погнал меня выше и выше. Я цеплялась за каждую трещину, за каждый выступ, даже за колючие стебли. Пару раз чуть не свалилась вниз. Слезы высыхали. Их сдувал ветер. Я лезла и лезла, не обращая внимания ни на что. И когда я выбралась на плечо коту и посмотрела вокруг, у меня дух захватило. Вот она, новая волшебная страна. Такая красивая. Я уселась на камень и обхватила колени. Вот бы никогда не уходить отсюда. Здесь и остаться навсегда. Что случится с моим миром, если я здесь, в королевстве, погибну? Вряд ли Аберон не предусмотрел этой возможности. Он всегда был со мной честным, Аберон. В дороге с магом может случиться что угодно. Разве это повод навсегда замораживать его мир? Жаль, я вовремя не спросила об этом короля. А теперь придется догадываться, убеждать себя. Мир вернется к обычной жизни. Только меня уже в нем не будет. Жальче всех маму, но даже она утешится. У нее же есть Петька и Димка. Шло время. Наверное, совет уже закончился. Интересно, какой нам вынесли приговор? Хотя нет, ни капельки не интересно. Море штормило все сильнее, барашков становилось больше, а солнечные блики, наоборот, пропали. На солнце набежала туча, море сделалось матовым и непрозрачным. Волны разбивались о камни между передними лапами кота. Плечо, где я сидела, было высотой примерно с девятиэтажный дом. Над кручей, вдоль морды кота, тянулся выступ не шире жестяного козырька над балконом. Подходящая тропинка для горной козы. Не помню, кто мне рассказал козью тайну. Коз долго считали самыми храбрыми на земле животными. Как же прыгают по камушкам над страшной пропастью. А потом оказалось, что они просто очень близорукие и не видят ничего дальше собственных копыт. Я встала. Ступила на выступ. Повернулась к скале спиной, прижалась, сделала приставной шаг. Ветер гладил лицо. Теплый ветер странствий. Я почему-то вспомнила Ланса, который погиб из-за меня. И сделала еще один шаг. Вниз не смотрела. Что мне там надо? Ну, острые скалы, ну и пусть. А все-таки было много хорошего. Был день, когда мне вручили посох. Была разведка с Эбероном. Был тот момент, когда Гарольд сказал мне: «Ты настоящий друг». Был трубач, которому я затянула рану. Все было. Есть что вспомнить. Даже моя победа над туманной бабищей чего-то стоит. Даже водолазы, которых я расшвыряла позапрошлой ночью, стоят немало. Конечно, в последних моих подвигах была храбрость, но не было славы. А может, принц и Эльвира догадаются рассказать обо всем Аберону? И тот признает? Все-таки она была достойным магом дороги. Давайте не будем вспоминать ее предательство. Каменный карниз сделался совсем узким. Ступни могли соскользнуть. Я посмотрела на горизонт. В этот момент солнце проглянуло из-за облаков. Между мной и горизонтом легла сверкающая дорожка. Преодолевая ужас, от которого сводило живот, я раскинула руки и запела, стараясь перекричать ветер. «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый варяг!» На слове «варяг» я оттолкнулась от скалы и полетела вниз, на камни. Ветер сделался плотным до невозможности и почти горячим. И он сжался, как резиновая подушка. Само время сжалось. Мне казалось, что я падаю очень медленно. Мне казалось, я вижу, как приближаются скалы, и хочу закрыть глаза, но не могу. И вот верхушка самого острого камня уже перед моим лицом. Время остановилось совсем. Я зависла в воздухе. Замерла. И вдруг заскользила над скалами по воздуху, как по льду, самому скользкому, раскатанному санками и ногами и чьими-то пальто. Я скользила вперед и вниз. Вот уже передо мной море, а я зависла над волнами метрах в трех. Я видела свою тень на поверхности воды. Завопила от ужаса, потеряла равновесие и грохнулась вниз, в море, в волны и брызги. Вода тут же набралась в сапоги. Я испугалась, теперь уже что тону, забилась, забарахталась и нащупала ногами дно. В этом месте вода была мне по грудь. Я встала. Большая волна подхватила меня под мышки, протащила вперед и кинула на песок. Мокрая, жалкая, я поднялась на четвереньки и выбралась на берег, пока другая волна не приложила меня о камень. У меня зуб на зуб не попадал. «Лена!» В двух шагах стоял Аберон, а ведь еще минуту назад никого поблизости не было. «Ты что, рехнулась?» Он схватил меня за шиворот и рывком вздернул на ноги. Он был по-настоящему взбешен. Борода стояла дыбом, глаза казались черными из-за огромных зрачков. На щеках горели красные пятна. Я испугалась, что он меня ударит. «С ума сошла!» Он здорово тряхнул меня за плечи. «Так никто не взлетает!» Так даже я не взлетаю! Так можно разбиться, ясно тебе? Это же черт знает что! Это самоубийство!» Он кричал на меня в первый раз в жизни, а я смотрела и не понимала, чего он хочет. Он вдруг перестал кричать. Присмотрелся, сказал другим голосом, тихим и хрипловатым. «Лена, ты что?» Я молчала. «Лена!» — сказал он с ужасом. «Ты...» Он выпустил меня, и я сползла, как дырявая надувная кукла, на песок. Король стоял надо мной. Ветер раздувал его дорожный плащ, и шумело рядом море, и ползли по мокрому песку уносимые волной камушки. Оберон наклонился и взял меня на руки. И куда-то понес. Я слышала его шаги и дыхание и видела, как летят по небу облака. «Лена, так нельзя!» «Почему?» «Потому что это глупость. И еще потому, что человек отвечает не только перед собой. О маме ты подумала?» «Подумала. Я все равно к ней не вернусь». «Почему?» «Потому что я предатель». Он долго молчал. «Вы же сами знаете, что я предатель». «Лена», — сказал он почти жалобно, — «ты можешь рассказать мне, что случилось?» «Пусть они расскажут». «Они не расскажут. Они будут врать бесполезно, по-глупому, но будут врать и делать наивные глаза. И тебя заставят». «Меня не заставят». «Уже заставили. Только им как с гуся вода, а ты со скалы кидаешься». Под ногами у короля поскрипывал гравий. Он нес меня легко, будто мне было годика 3. «Почему он такой?» Оберон тяжело вздохнул. Я почувствовала, как поднялась и опустилась его грудь. «А какой он? Просто парень. Просто слабовольный, просто эгоист. Мало таких?» «Не знаю». «Много. Мне так стыдно за него, Лена. Ты себе представить не можешь». «Могу». Над нами пролетела птица. Король перехватил меня поудобнее. Я боялась пошевелиться. Будет ли у меня еще шанс рассказать ему правду? Я сражалась с туманной королевой и победила ее. Он сжал меня чуть сильнее. Небо стало опускаться. Но я не дала ему упасть. А потом она открыла для меня дверь, вроде бы вход в мой мир, во двор. Там фонарь, скамейка. Это по правде? Или все-таки ловушка? «Не знаю», — сказал он, подумав. «Я... Нет, честно, не знаю. Может, и ловушка». «Простите меня, Ваше Величество», — сказала я шепотом. «Я простил». «А Ланс?» «А Ланс был солдат и знал цену жизни и смерти. Он простил бы тоже». «А вы отрубите мне голову?» «Сейчас», — сказал он с нервным смешком. «Вот только сгоняю за топором». В лагерь мы вошли рядом. Впереди Оберон, и я чуть позади. Все королевство явилось навстречу. Смотрели жадно, с надеждой, то на меня, то на короля. «Почему толпимся?» — спросил Оберон спокойно. «Комендант, готовимся к переходу. Снимаем лагерь. Сегодня же выступаем, не дожидаясь утра». «Это что?» Люди расступились, и вперед вышел принц. Он был бледный, как привидение. Ладони его сжимались и разжимались. «Ваше Величество!» «Что?» — спросил Оберон с вежливым удивлением. Принц сделал несколько шагов и вдруг опустился на колени. Я отпрянула. «Ваше Величество!» — сказал принц громко. «Я лгал вам! и всем. Только я виноват в том, что случилось. Я хотел основать свое королевство и обманом заманил с собой Эльвиру и Лену. Я единственный изменник, я расколол королевство. И делайте со мной, что хотите. Он опустил голову, будто подставляя ее под топор палача. Я в ужасе посмотрела на Аберона. Король счастливо улыбался. Он казался помолодевшим, отдохнувшим, свежим. Он поднял глаза к небу, будто призывая солнце в свидетели своего триумфа. «Наконец-то я слышу хоть что-то, достойное мужчины и моего сына. Несмотря даже на то, что ты опять лжешь, вставай и занимайся делом. Суд примет окончательное решение, когда королевство обоснуется на новом месте. В дорогу!» Все снова расступились, а Аберон взял меня за руку и повел к шатру.